Видя, как он смущенно ведет себя, Ван Ян рассмеялся. «Такое ощущение, будто у тебя никогда не было девушки. Да брось, пригласи ее куда-нибудь поесть». Джошуа страдальчески держался за голову, по-прежнему не в силах набраться смелости. Он сейчас испытывал то, что называют страхом получить отказ. Глядя на безмятежно улыбавшуюся Алексис, Ван Ян задумчиво произнес: «Согласно моим наблюдениям в этом месяце, Алекс, тихоня, еще больший домосед, чем твоя сестра. Если ухаживать за такой девушкой, то обычно либо стоит соблазнять ее сладкими речами, но, думаю, Алексис не поведется, она человек с широким кругозором, либо не прибегая ни к каким уловкам, она сама все разглядит. Если она испытывает к тебе чувства, то ответит взаимностью. Если нет, значит, нет. Тут я точно не могу сказать. Ты младше ее, католическая девушка сможет это принять, у нас разница меньше года». Джошуа стиснул зубы и вспыльчиво произнес: «Мы в каком веке живем, сейчас это норма. Видимо, твоя сестра сильно повлияла на тебя в детстве». Вздохнул Ван Ян, качая головой. Джошуа брезгливо наморщился. «Да пошла она, она ведь не такая милая, как Алекс». Ван Ян озлобленно выпучил на него глаза, заявив: «Она самая лучшая». Джошуа, глядя на обнимавшуюся и прощавшуюся с Рэйчел Алексис, кивнул: «Да». Ван Ян улыбнулся и, похлопывая его по плечу, произнес: «Сам решай, как поступать, но дам тебе бесплатный совет. Ты можешь рассказать ей отстойную шутку. Если она засмеется, значит, она, скорее всего, заинтересована в тебе. Чем больше она развеселится, тем выше вероятность. А если не рассмеется, вежливо улыбнется или улыбнется без всякого интереса, значит, лучше пока остановиться». «Похоже на то». В глазах Джошуа появился блеск. Он возбужденно спросил: «Я же знаю, ты мастер по ухаживанию за девушками. Есть какие-то отстойные шутки? Надо подумать». Ван Ян сосредоточенно задумался. Требовалась отстойная, но при этом имеющая долю юмора шутка, иначе слушатель, даже испытывающий к тебе горячие чувства, придет в полное недоумение. Поразмыслив, Ван Ян произнес: «Вот такая есть. Жил-был сахарок, он долго бродил по Северному полюсу, пока не замерз и не превратился в леденцовый сахар». Джошуа, кивая, промямлил: «Леденцовый сахар. Если она засмеется, веди себя уверенно. Не нужно колебаться». Ван Ян принял радушный вид, взгляд наполнился чувством принуждения. «Скажи так, Алекс, как насчет поужинать вместе? Знаю один отличный ресторан, тебе точно понравится». Он с силой толкнул Джошуа: «Ступай, убери со своего лица влюбленность, дай ей почувствовать себя в безопасности». Джошуа сделал глубокий вдох и тяжелой походкой направился к Алексис. Только что попрощавшаяся с Рэйчел Алексис увидела его и с улыбкой окликнула: «Привет». Джошуа, сдерживая в себе пьянящее чувство, улыбнулся: «Алекс, послушай шутку, которую я только что услышал». «Окей», кивнула Алексис. Джошуа сразу напрягся и сказал: «Жил-был сахарок, он долго бродил по Северному полюсу, пока не замерз и не превратился в леденцовый сахар». «Что и все?» Слегка выпучила глаза Алексис, а затем захихикала и добавила: «Забавно». Она засмеялась. Джошуа охватила радость, сердце быстро заколотилось. Стараясь выглядеть уверенным и зрелым, он, чуть задыхаясь, с легкой улыбкой промолвил: «Кстати, Алекс, как насчет поужинать вместе? Знаю один отличный ресторан, тебе точно понравится». «Соглашайся, соглашайся, соглашайся». Он так был напряжен, что у него заболело сердце. Алексис хмыкнула и, всматриваясь в его лицо, неожиданно кивнула: «Хорошо, когда, Господи Иисусе». Когда Джошуа услышал ее положительный ответ, на него нахлынула такая радость, что ему хотелось расплакаться. Он нервно произнес: «Договорились. Как насчет завтра? Когда ты свободна?» Алексис ответила: «Можно и завтра». Джошуа наконец не смог себя сдержать и расплылся в широкой улыбке. Глядя на ее улыбающееся лицо, он сказал: «Тогда я позвоню тебе завтра». «Нет, сегодня вечером. Сегодня вечером я позвоню тебе. Или завтра». Алексис покачала головой: «Не знаю, мне не так часто названивают». «Ага, тогда сегодня вечером еще поболтаем». Договорив, Джошуа торопливо развернулся и пошел прочь. Он с надутыми щеками сделал длинный выдох. Вау! От возбуждения у него сжались кулаки, ему хотелось прыгать и танцевать. Свидание – это начало пути отношений. Воодушевленный Джошуа собирался броситься к Ван Яну, как увидел, что тот о чем-то разговаривает с Натали. «Хочу услышать анекдот, наподобие того, что ты рассказал, когда закончились съемки Джуна. Вспомнив тот анекдот, Натали прикрыла рот рукой, притворившись, будто ее тошнит, хотя про себя она посмеялась. Для нее этот мерзкий анекдот был подобен клейму. Вот уже был второй фильм, где она сотрудничала с Яном. Будет ли третий фильм, когда, чуть вскинув голову и глядя на улыбающееся лицо своего друга, она воодушевленно вымолвила: «Ни мерзкие и ни пошлые анекдоты мне не нужны». Опять шутка? Ван Ян задумчиво нахмурился. На съемочной площадке он почти ежедневно рассказывал анекдоты, и хотя они не были пошлыми и мерзкими, его запасы все равно истощились. Он произнес: «Думаю, есть мерзкий анекдот. Жил-был сахарок, он бегал голышом по Северному полюсу, пока не замерз и не превратился в леденцовый сахар». «Леденцовый сахар, ха!» Натали разразилась безудержным смехом и спустя некоторое время спокойно вымолвила: «Недостаточно бегать голышом, недостаточно мерзко. Этот анекдот не подходит, ладно». Наблюдая, как она веселится, Ван Ян почесал лоб. Он нисколько не удивился ее реакции. «Да, вообще-то есть подходящий анекдот. Слушай, один парень застрял на одиноком острове». Натали невольно перебила его: «Ха-ха, опять необитаемый остров, мне нравится». «Не сказать, что это необитаемый остров, там хватало еды и воды, и погода была замечательная, а компанию парню составляли доберман и свинья», — сказал Ван Ян. Дослушав до этого места, Натали удивленно уставилась на него и показала пальцем. «Да ладно», — Ван Ян, проигнорировав ее, продолжал: «Поэтому он жил весьма уютно, но спустя несколько месяцев на него напало одиночество. Свинья начала казаться ему все более привлекательной. Ну, знаешь, розовая мякоть, круглые, упругие ягодицы». Натали с отвращением скалила зубы. Ван Ян тоже обнажил зубы в улыбке и выразительно рассказывал: «Но каждый раз, как парень собирался сделать кое-что со свиньей, доберман возбужденно обнимал его за ногу и дергался. Это, понимаешь, сильно удручало парня». Натали пожала плечами: «Мой Чарли так бы не делал. Однажды к берегу течением выбросила надувную лодку. Да, парень спас красивую девушку без сознания. Та была очень-очень красивая и невероятно сексуальная». Ван Ян с мечтательным видом закрыл глаза и вздыхал. «Как Натали Портман, как Одри Хепберн, как Элизабет Тейлор, если говорить о них молодых». Натали со смешком огокнула. Ван Ян продолжал: «Он спас ее, терпеливо ухаживал за ней, пока она не восстановила здоровье. Девушка была ему признательна, поэтому сказала: „Спасибо вам, не знаю, как и отблагодарить вас. Я готова сделать все, что угодно, только скажите мне“». Договорив писклявым голосом, он взялся за подбородок и с задумчивым лицом произнес. Парень минуту подумал и обратился к Натали Хепберн Тейлор: «Не могли бы вы увести моего пса на прогулку?» Натали на секунду растерялась, а в следующий миг ее плечи безостановочно затряслись, уголки рта судорожно подергивались, она беззвучно смеялась и лишь спустя продолжительное время, задыхаясь, вымолвила: «Ты решил рассмешить до смерти, но пойдет, отлично, я запомнила». «Ага». Ван Ян похлопал ее по плечу. «Желаю тебе успешно окончить университет». Натали развела руками: «Я говорила, об этом не стоит беспокоиться. Я не смогу окончить университет только в одной ситуации: если запишу этот анекдот в дипломную работу». Ван Ян улыбнулся: «Лучше не надо». Вслед за завершением съемок команды МТ-21, несмотря на отсутствие пресс-конференции с журналистами, новость, естественно, быстро разлетелась. Пусть даже на носу была война, индустрия развлечений не собиралась стоять на месте. Тем более зарубежные и особенно китайские киноманы всегда следили за последними новостями с тех пор, как начались съемки. Каким в итоге получится фильм? И волшебный юноша, и главные актеры называли его крутым, но насколько крутым он будет? Теперь киноманы ждали выхода первого трейлера, тогда приоткроется первая занавеса таинственности фильма, а следом начались работы по постпродакшну. Помимо того, что в некоторых сценах требовалось сделать спецэффекты, одновременно проходил монтаж. На должность монтажера Ван Ян нанял Маргарет Гудспид, которая в четвертый раз сотрудничала с ним после классного мюзикла «В погоне за счастьем» и «Джуна». Ван Ян пока не занимался черновым вариантом монтажа, где сцены должны быть упорядочены согласно сценарию, и спокойно доверил ножницы Маргарет. Взаимопонимание и опыт позволяли ей прекрасно понимать, чего он хочет. К тому же в его покадровом сценарии имелись примерные идеи. В это время Ван Ян вовсе не отдыхал и, помимо того, что требовалось бегать в монтажную побега, Он еще должен был выполнять кое-какую продюсерскую работу и погрузиться в подготовку к «Дьявол носит Прада», чтобы пораньше приступить к съемкам. Не прошло и несколько дней после окончания съемок команды МТ-21, как истек срок 48-часового ультиматума, который Джордж Буш вынес Саддаму Хусейну. 20 марта 2003 года союзная армия объявила Ираку войну и организовала авиаудары по Багдаду, Басре, другим стратегически важным городам и портам. После того, как разразилась война, Джордж Буш первым делом выпустил телевизионное обращение по всей стране, где объявил о начале войны и снова подчеркнул, что она пройдет молниеносно, в считанные часы. Затем появились раненые и убитые, иракские военные и гражданские. 21 числа был застрелен один член морской пехоты США. Новость о первом павшем американском солдате в этой войне, конечно, вызвала печальные вздохи в США. Противники войны еще яростнее запротестовали, а сторонники войны кричали: «Сейчас пора сплотиться». Разразившаяся война повлияла на весь мир. Flame Films, разумеется, не находилась в вакууме. «Пила», чей выход в прокат был прежде запланирован на начало апреля, вдруг оказалась неприемлемой. Хоть фильм и пропагандировал высокую ценность жизни, кровавости и ужасы в настоящее время не соответствовали требованиям рынка, поэтому выход отложили до ноября. Конечно, придется ли второй раз давать отсрочку, будет зависеть от сложившейся к тому времени обстановки. Антивоенные митинги продолжали распространяться по всему миру, телеканалы круглосуточно транслировали картины войны, показывали, как всевозможные отставные и нынешние командиры проводят обсуждения и анализ, как выступают с речью официальные лица Белого дома. Газеты тоже были посвящены войне, войне, войне и Оскару. В течение 3 дней войны звуки бомбардировки почти не умолкали. К этому времени наступила 23 марта, дата проведения 75-й краткой церемонии вручения премии «Оскар». Глава 206. Время «Оскара» день назад, 22 марта, многие звезды на банкете кинопремии «Независимый дух» открыто осудили Джорджа Буша и союзную армию за развязывание войны с Ираком. Получивший награду за лучший документальный фильм Майкл Мур так тем более заявил, что Джордж Буш – фальшивый президент, что это Буш организовал террористические атаки. Лауреат премии за лучший сценарий Майк Уайт сказал, что в этом году мы должны бросить еще больше сил, чтобы не дать Бушу избраться на второй срок. А известные номинированные кинозвезды, включая Николаса Кейджа, Николь Кидман, Джулианну Мур, заявили, что уже заготовили текст речи на Оскар. Если в итоге их наградят и они получат шанс выйти на сцену, то они произнесут антивоенное обращение, хотя организаторы «Оскара» установили в этом году, что у каждого человека будет по 45 секунд на благодарственную речь, и при этом нельзя говорить о политике, особенно это касалось сторонников жесткой линии наподобие Ван Яна. А образованный из более чем 130 знаменитостей «Союз артистов за победу без боя» специально разработал и изготовил для звезд, собиравшихся посетить «Оскар», брошь мира в виде голубки Пикассо, которая была сделана из золота и драгоценных камней. Союз надеялся, что звезды наденут эту брошь на церемонии, чтобы таким образом распространять веру в мир. Мерил Стрип, Мартин Скорсезе, Николь Кидман, Джулианна Мур, Ван Ян и другие согласились. Кроме того, Джим Керри, Дастин Хоффман, Кирстен Данст, Бен Аффлек и остальные почетные гости тоже пообещали надеть. Начиная с утра 22 числа два перекреста возле театра «Кодек», где намечалась церемония награждения, уже были перекрыты. После полудня в близлежащем квартале разразилось масштабное антивоенное шествие, полиция вынуждена была перекрыть еще множество улиц, 3 вертолета постоянно патрулировали над Голливудским бульваром, вдобавок увеличилось более чем в 2 раза количество охраны по сравнению с прошлым годом. Все это делалось в целях безопасности и предотвращения какого-либо происшествия. Впервые в истории церемонии было отменено традиционное прохождение по красной дорожке. Голливудский бульвар выглядел заброшенным, присутствовали разве что кое-какие журналисты и работники, у которых на шеях висели разного цвета удостоверения, дающие разрешение на проход. У входа в «Кодек» по-прежнему имелся небольшой отрезок красной ковровой дорожки, перед дверьми возвышалась гигантская статуя Оскара высотой несколько десятков метров, сверкавшая золотым сиянием. Вокруг были полицейские, охранники и звездные знаменитости, которых один за другим встречал обслуживающий персонал. Этим вечером более 3300 человек должно было посетить это грандиозное событие в мире кино. А между тем на углу улицы, за заградительными барьерами, столпилась большая толпа противников войны. Поднимая вверх разные антивоенные плакаты, они громко скандировали: «Достигнем славы в мире! Остановите церемонию Оскара!» В другом районе Голливуда проводилось антивоенное шествие, где одним из призывов было отменить церемонию награждения и заставить звезд присоединиться к шествию. В противовес этому звучал другой народный призыв: не смешивать в одну кучу войну и кино, тем более что «Оскар» разряжает военную обстановку. За всю историю «Оскар» ни разу не отменяли из-за войны, но три раза меняли дату, а именно, в 1937 году, когда ливень привел к опасному наводнению, в 1968 году, когда на Мартина Лютера Кинга, лидера движения за права темнокожих, было совершено смертельное покушение, и в 1981 году, когда покусились на жизнь президента Рейгана. Более 100 стран собирались транслировать сегодняшнюю церемонию. Поскольку герой участвовал в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», китайский телеканал CCTV6 тоже планировал включить трансляцию 24 марта в 21:30. Нынешний «Оскар» привлек наибольшее внимание китайских киноманов. Разумеется, это было связано с волшебным юношей Чжан Имау. Многие интернет-порталы собирались проводить текстовую трансляцию с фотографиями. В чат для почетных гостей на развлекательном сайте Сина, помимо ведущего Цзэн Цзыхан, были приглашены кинокритики Чен Цинсун и Ван Лэй и молодой режиссер Уши Сянь, также известный как ДНН. «Война – это война, кино – это кино, незачем их смешивать. Я за то, чтобы церемония проходила как обычно. Она также символизирует мир», – так выразился Чен Цинсун, обсуждая, правильно ли, что «Оскар» не отменил церемонию награждения. Едва он договорил, как Уши Сянь вставил свое слово: «Да, я тоже считаю, что эти две вещи нужно разделять. Нельзя бойкотировать то да сё, тогда уж вообще не смотри кино, это совсем другое дело». Поговорив о влиянии войны на «Оскар» и уделив внимание номинированному герою, четверо людей перешли к теме, которая больше всего интересовала киноманов, к волшебному юноше. Фанаты уже на несколько страниц заспамили секцию комментариев словами: «Ван Ян, Ван Ян», Цзэн Цзыхан сказал: «Человек, столь интересный нашим интернет-друзьям, волшебный юноша, сегодня он поборется за две личные номинации – лучшую режиссуру и лучший сценарий. Также у него есть номинация за лучший фильм. Это известный всем район 9. Чен Цинсун сказал: «Район 9 называют великой научной фантастикой. Я тоже был глубоко потрясен во время просмотра, но лично я считаю, что у фильма мало шансов выиграть награды». Уши Сянь сказал: «Неважно, будут ли награды или нет, получить в 23 года номинацию за лучшую режиссуру – для Ван Яна это уже победа». Ши Сянь, пользователи спрашивают: «Ты знаком с Ван Яном? Какой он человек в повседневной жизни? Будет ли он снимать фильм на китайском?» Обратился к носившему на голове шапку с помпоном Уши Сяню Цзэн Цзыхан, прочитав сообщение на мониторе. Уши Сянь родился в 1975 году в Тайване, был китайско-американским метисом с американским гражданством, с детства вместе с родителями жил в Китае, США, Австралии и Канаде, некогда учился на факультете киноискусства в Вашингтонском университете, а на третьем курсе перевелся в Пекинскую киноакадемию на режиссерский факультет. Окончив учебу в 1997 году, начал ставить телевизионные рекламы и музыкальные клипы в материковом Китае, также снял короткометражные фильмы «Восточная улица 22 и 44 автобус». «Я не встречался с Ван Яном, он редко посещает кинофестивали, он общепризнанный трудоголик», — сказал Уши Сянь. «Я не лучше других его знаю, так что мне неловко давать ему оценку. Что касается фильма на китайском, то я не знаю». Знавший кое-что Чен Цинсун добавил к сказанному: «Прежде журналисты спрашивали его, он ответил, что как появится возможность, он снимет. Он хочет везде себя попробовать». Сидевшая на диване в обнимку с подушкой Эвелин включила в гостиной телевизор. Несмотря на гнетущую атмосферу в связи с войной в Ираке, как можно позволить войне отобрать у тебя все радости? Тех, кого она заставила страдать, уже и так стало очень много. В это время по телевизору под пафосную музыку показался огромный экран на сцене в театре «Кодек», где виднелась надпись «75 я церемония вручения премии «Оскар», а внизу экрана телевизора по-прежнему бегала строчка с новостными сообщениями о войне. «Мама, ты правда не будешь смотреть?» — крикнула Эвелин и услышала раздавшийся с верхнего этажа голос. «Нет, мало ли, вдруг включит экстренные новости со взрывами, Не хочу это видеть. Золотце, расскажешь потом результаты. Помимо волшебного юноши, Эвелин громко откликнулась. Ладно, договорились. Пусть даже из-за войны рейтинг Оскара непременно значительно упадет, даже будет установлен исторический антирекорд, однако, согласно статистике в реальном времени от исследовательской компании Nielsen, в Америке прямой эфир все равно смотрело более 30 миллионов человек. Среди них были фанаты, родственники и друзья звездных кумиров. Те, кто поддерживал волшебного юношу, в данный момент смотрели анимационное вступление церемонии, где внутри сверкающих бриллиантах крутились отрывки из фильмов. Лоуренс Аравийский, крестный отец. Здравствуйте. Меня зовут Форрест. Форрест Гамп. Я лечу, Джек. Огромный экран на сцене под громоподобные аплодисменты медленно поднялся вверх, и мужской голос за кадром озвучил. Прямой эфир из театра Кодек. Добро пожаловать на 75-ю церемонию вручения премии «Оскар». Посреди грохочущих звуков в зале неожиданно раздались веселые звуки саксофона. На сцену непринужденной походкой вышел седоволосый Стив Мартин в черном костюме и с улыбкой произнес «Здравствуйте, здравствуйте». Более 3300 почетных гостей, сидевших на двух этажах зрительного зала, тут же еще более пылко зааплодировали и закричали, многие повставали со своих мест. Располагавшиеся в первых рядах Николь Кидман в черном вечернем платье, Джек Николсон в темных очках, Николас Кейдж, носивший черный костюм и черный галстук, Ван Ян сидел на втором ряду в правой зоне. Он тоже улыбался и хлопал в ладоши. Джессика сидела справа от него, на ней также было черное платье. Сегодня черный был главным цветом. Слева от Ван Яна располагался Роберт Дауни-младший, который тоже аплодисментами приветствовал ведущего. «Спасибо». Когда аплодисменты постепенно поутихли и люди уселись обратно, Стив Мартин повернулся боком, показал ладонью назад и, оглядываясь по сторонам, с отрешенным видом взял вступительное слово. «Как я рад, что мы избавились от показной пышности!» Раздались смешки, он продолжал. «Вы, наверное, заметили, что нет этой пестрой красной дорожки». Далее он акцентированно произнес фразу. «Это наше недвусмысленное послание для них». В зале тотчас послышался хохот. Кое-кто издал возбужденные возгласы. Данная фраза являлась насмешливой пародией на слова Буша в адрес правительства Саддама Хусейна. «В прошлом году я не вел церемонию, потому что, как бы вам сказать, меня не позвали. Зато все так поддерживали меня в том, чтобы я стал ведущим в этом году. Разумеется, кроме Франции и Германии». Зрители опять засмеялись. Франция и Германия были теми странами, которые упорно возражали союзной армии в развязывании войны. Выкинув пару шуток на тему войны, Стив сказал, «В этом году «Оскар» впервые будут транслировать в высоком разрешении, поэтому хотелось бы передать большой привет трем парням, смотрящим нас в Церцуициты. Привет! Церцуициты – американская компания, занимающая продажей бытовой техники, сценаристы, режиссеры, актеры. Если мы сегодня здесь застрянем и дочисто съедим всю еду, именно в таком порядке мы будем поедать их». Пока звучал смех, камера нацелилась на Мартина Скорсезе. Тот, склонив голову на бок, показывал жест, будто держит награду. Сидевший перед ним Даниэл Дэй-Льюис улыбался. Поедание людей являлось иронией на сюжет «Банд Нью-Йорка». Стив Мартин продолжал вести непринужденную беседу с почетными гостями в зале. Он посреди смеха уставился в сторону первых рядов и с улыбкой промолвил. «У нас тут Николь Кидман». Камера немедленно захватила в кадр Николь Кидман. Та, улыбаясь, показала ладони и опустила голову, как бы говоря, «Только не шути про меня». Мартин продолжил. «Интересный факт о Николь Кидман, который известен немногим. Во всех своих фильмах Николь Кидман носила накладной нос, за исключением часов. Шутка в том, что именно только в часах ей сделали накладной нос, чтобы сделать внешность уродливой». Зал моментально разразился громким смехом. Николь, посмеиваясь, свесила голову, не решаясь смотреть в камеру. Стив Мартин вдруг будто обнаружил что-то необычное. И Холли Берри тут. Внимание! Затем он спокойно произнес. «Я стою ровно в 22 футах от Холли Берри и полностью соблюдаю судебное предписание». Многие почетные гости, в том числе Холли Берри, рассмеялись. Это было подтрунивание над тем, как один безумный фанат преследовал и донимал ее. «Кто-то сказал мне, что в Голливуде есть пришельцы. Серьезно? Вообще-то это я их всех играю», — с серьезным лицом произнес Стив спустя некоторое время, чем вызвал смешки. «Каждый раз это новые инопланетяне, но всегда одинаково уродливые». Пока раздавался шумный хохот, Он вдруг посмотрел на следующее место в зале и сказал: «Эй, тут Ван Ян, а я думал, он уехал отдыхать. В прошлый раз он избегал меня». Опять послышались смешки, камера вовремя нацелилась на Ван Яна. На огромном экране сцены и на экранах телевизоров, которые смотрели бесчисленные семьи, тотчас показался улыбающийся Ван Ян, а вместе с ним и сидевшие по бокам Джессика и Роберт, которые тоже улыбались. «В следующий раз, как поедешь с Робертом Дауни-младшим в Вегас, не забудь взять меня с собой. Я тоже люблю тамошние ночи». Стив сложил ладони вместе, затем под громкий смех зрителей развел руками и уныло вымолвил: «Давненько там не бывал, все из-за этой роли ведущего». Подшутив над несколькими фильмами, Томом Крузом и отсутствующим Романом Полански, Стив сказал: «Знаете, глядя на сегодняшнюю публику, видя так много знакомых лиц, имея представление о ваших талантах, видя людей, которые так много значат для мира, я невольно задался вопросом, что такое кинозвезда». В зале раздалась беззаботная, нежная музыка. Стив сделал несколько шагов и снова заговорил: «Кинозвезда включает в себя много особенностей. Они могут быть высокими, низкими, худыми или тощими». Ха-ха-ха. Многие почетные гости разразились смехом, чем нарушили ранее созданную торжественную атмосферу. Стив Мартин же, сохраняя равнодушное лицо, говорил: «Они могут быть демократами». Сказав это, он широко открыл рот и принял недоумевающий вид, будто не знал, что дальше говорить, чем вызвал бурный смех. Кинозвезд, являвшихся республиканцами, было ничтожно мало, а среди небелых актеров и подавно не было республиканцев. Стив с придурковатым выражением лица неожиданно добавил: «Или тощими». Безудержный смех вновь огласил зал. Скрестив пальцы рук, Стив продолжал: «Кинозвезда может быть молодой». Позади него на огромном экране показалась черно-белая фотография маленького мальчика. Это был 70-летний Питер О'Тул, который получил в этом году Оскар за выдающиеся заслуги в кинематографе. «Может быть, среднего возраста», – произнес Стив. На экране появилась фотография, где крупным планом была изображена Натали Портман из «Джуна». Ах-ха-ха, затихнувший на какой-то момент театр Кодак резко взорвался хохотом. Ван Ян тоже не удержался от смеха и, посмотрев на Джессику, сказал: «И правда старовато. Вот когда она играла Матильду, то была еще молодой». Джессика, улыбаясь, кивнула: «Ага, так и есть. А может быть, старый». После множества шуток длинная вступительная речь Стива Мартина наконец закончилась. Далее настала очередь объявлять первую номинацию. Камерон Диас собиралась огласить лучший анимационный полнометражный фильм. Камерон Диас, держась одной рукой за черное платье, вышла под бурные аплодисменты на центр сцены, встала перед микрофоном и, показав обворожительную улыбку, произнесла: «Для меня честь представлять первый Оскар этим вечером. Раньше родители водили детей на мультфильмы. Современная анимация достигла такого уровня совершенства, что теперь дети водят родителей на мультфильмы. Вот номинанты на лучший анимационный полнометражный фильм, которые привели в восторг как детей, так и взрослых. Ледниковый период, Крис Уэдж». Вслед за ее словами на экране возник силуэт мамонта, который обращался к ленивцу: «Эй, властелин огня, у тебя хвост горит». В зале раздались жидкие аплодисменты. Ван Ян изо всех сил хлопал в ладоши. Джессика, Роберт и другие близкие друзья, присутствовавшие в театре, конечно, тоже старались поддержать аплодисментами. Ван Ян обернулся и улыбнулся сидевшему неподалеку позади Крису Уэджу. Тот тоже улыбнулся и поднял кулаки. Они понимали, что сегодня практически нет шансов взять награду, и не питали никаких надежд, потому что данный мультфильм не дотягивал до Оскара. Но табель успеваемости ледникового периода уже была исписана пятерками, он стал важной частью истории анимационных фильмов. Лило и Стич, Крис Сандерс, Спирит, Душа прерий, Джеффри Катценберг, Унесенные призраками, Хайо Миядзаки. Аплодисменты резко усилились. Унесенные призраками, можно сказать, являлись очевидным фаворитом в этом году. Камерон Диас зачитала последнего номинанта. «Планета сокровищ», Рон Клименс. Разворачивая конверт, она с улыбкой сказала: «И Оскар получает Унесенные призраками, Хайо Миядзаки». Тут же раздались визги и громоподобные аплодисменты. Камерон поправила волосы и произнесла: «Академия поздравляет Хайо Миядзаки и принимает премию от его имени. Спасибо». Затем были оглашены лучший анимационный короткометражный фильм «Чип-чипы», лучшие визуальные эффекты «Властелин колец», «Две крепости», лучший актер второго плана Крис Купер, адаптация, лучшая работа художника-постановщика Чикаго. Порядок вручения ежегодной премии не был фиксированным и устанавливался в соответствии с заинтересованностью общественности и телерейтингом церемонии, однако обычно сперва шли стоявшие на втором месте по привлекательности актерские номинации, между которыми втискивались технические номинации, а в конце оглашались четыре важнейшие номинации. Награда за лучший дизайн костюмов досталась Чикаго, наградой же за лучший грим удостоили Фриду. Лучшей актрисой второго плана стала Кэтрин Зета-Джонс благодаря Чикаго. Из 13 номинаций Чикаго уже завоевал 3 золотые статуэтки. Музыкальные фильмы возродятся. Если бы кто-то сказал эти слова 5 лет назад, его бы непременно засмеяли, но сейчас кто бы посмел засмеять, а один человек именно так и заявил 5 лет назад. Вспомнив то заявление, сидевшая на диване Рэйчел невольно заулыбалась. Пока она смотрела по телевизору, как брюхатая Кэтрин эмоционально говорит какую-то речь, на нее нахлынули воспоминания. В это же время многочисленные юные киноманы перед телевизорами, некогда пережившие ту вокально-танцевальную лихорадку, смутно вспомнили, как в тот год один человек кричал: «Настало время танцевать». Они унеслись мыслями к той поре молодости, когда танцевали в кинотеатрах. Эвелин прошептала: «Кто мы? Дикие коты». Наблюдая на экране за Кэтрин, что спускалась со сцены, Эвелин вдохнула поглубже и выкрикнула: «Мама». Кэтрин Зета-Джонс стала лучшей актрисой второго плана, да, опять Чикаго. Сверху сразу донесся взрослый женский голос: «Золотце, не нужно так кричать». Так и знала, что Зета-Джонс выиграет. Оскару нравятся звезды, которые сами уничтожают свой имидж. Она располнела, вот и выиграла. Почему классный мюзикл в свое время номинировали только на лучшую песню? Во всю глотку обидчиво крикнула Эвелин. Сверху раздался женский смех. «У района 9 разве сегодня не 6 номинаций?» Эвелин выкрикнула. «Но 2 номинации уже проиграны. Осталось 4. Надеюсь, волшебный юноша станет лучшим режиссером. Это невозможно, не отдадут же Оскар такому молодому режиссеру». Глава 207. Самый молодой. Что если бы инопланетный корабль спустился с небес? Что если бы человек превратился в инопланетянина? Презентовал район 9 Бен Аффлек в черном костюме на большой сцене театра Кодек. Каждый год по ходу церемонии представляли 5 номинантов на лучший фильм. На огромном экране, что располагался на сцене, появился сидевший среди почетных гостей Ван Ян. Было лишь видно, как он с умиротворенным видом смотрит на сцену. Бен Аффлек, упершись руками в кафедру, продолжал говорить: «Район 9 рассказал такую жестокую и глубокую научно-фантастическую историю, как человечество относится к чужеродному, так относится и к себе. Человеческая красота не должна распространяться только на тех, кто близок тебе». Он сделал паузу и посмотрел в камеру. «Лишь с помощью доверия и любви лучше всего разрешать проблемы и достигать свободы». Зал тут же разразился пылкими аплодисментами. Речь Аффлека, конечно, намекала на американо-иракскую войну, но, если бы сейчас в высшей степени депрессивный район 9 пустили в прокат, то, вне зависимости от того, насколько великим его считали, картину определенно ждал бы кассовый провал. Когда Аффлек договорил, на театральном экране и на экранах телевизоров воспроизвелись яркие отрывки из района 9. Огромное скопление вертолетов и боевых самолетов летело к гигантскому кораблю в небе. Внизу находился убогий густонаселенный район 9, где были изолированы пришельцы. Видео было смонтировано таким образом, что мелькали кадры со взрывами, перестрелками, свирепой физиономией не до конца мутировавшего Роберта Дауни-младшего. И хотя отсутствовали кадры с разлетающимися в разные стороны кровью и плотью, многие зрители в данный момент все равно хмурились. Эвелин на диване покачала головой, сказав: «Вгоняет в депрессию сильнее, чем прямая трансляция войны». Она, похоже, только сейчас почувствовала, чем страшен район 9. Роберт злобно прокричал: «Ты чертов клоп!» Инопланетянин Кристофер Джонсон серьезно произнес: «3 года, через 3 года я вернусь». Креветкоподобный гуманоид сидел посреди мусорных куч. Вверх запустилась летающая вертушка. Когда видео закончилось, отовсюду немедленно раздались бурные аплодисменты, многие почетные гости усердно хлопали в ладоши. Уже только с точки зрения кинематографа и истории Оскара, район 9 заслуживал куда большие овации. Увидев снова себя на экране, Ван Ян скромно, спрятав за губами зубы, улыбнулся и помахал зрителям правой ладонью в знак приветствия. Сидевший рядом Роберт уверенно сделал жест, будто держит награду. Церемония продолжалась. В чате Сина, посвященном прямой трансляции, Как раз обсуждалась борьба за звание лучшего фильма. Ведущий Цзэн Цзыхан говорил: «Интернет-друзья спрашивают, не увеличились ли шансы на победу у района 9 и пианиста под влиянием войны?» Ушисянь сказал: «На это сложно ответить. Все голоса были отправлены до 18 числа, и не исключено, что члены жюри психологически больше склонны к Чикаго, ибо в песнях и танцах кроется намек на мир». Интернет-друзья сообщают, что многие американские газеты делают ставку на победу банд Нью-Йорка, сказал Цзэн Цзыхан, глядя в монитор компьютера. Чен Цинсун же сказал: «Банды Нью-Йорка получили в США невысокие оценки. Говорят, это самая слабая работа Мартина Скорсезе». Другой почетный гость, Ван Лэй, произнес: «Тем не менее не удивлюсь, если фильм победит. Как-никак Мартин Скорсезе старый имеет большой послужной список. Скорсезе больше хочется взять награду за лучшую режиссуру», прокомментировал Чен Цинсун. Ушисянь сказал: «На самом деле у всех пяти фильмов есть причины победить, но район 9 самый рискованный, поскольку Оскар не благосклонен к жанру научная фантастика. 20 лет назад инопланетянин так и не взял награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. Победителем в номинации «Лучшая музыка» стала «Фрида», у фильма уже две награды. Настал черед огласить лучший фильм на иностранном языке. Из коридора под пылкие аплодисменты вышла Сальма Хайек в черной ажурной блузке без рукавов и белой длинной юбке. Она с конвертом в руке встала перед микрофоном посередине сцены, слабым кивком головы поздоровалась и с небольшим акцентом произнесла: «Спасибо». Поскольку фильмы пользуются благосклонностью по всему свету, Академия уважает и признает старания наших коллег, чьи картины на разных языках объединяют мир. Вот кандидаты на лучший фильм на иностранном языке в этом году. Воспользовавшись тем, что она говорит речь, Ван Ян подтянулся к уху Джессики, поглядывая на источавшую латиноамериканское обаяние Сальму Хайек, произнес так тихо, чтобы окружающие не услышали: «Джессика, мексиканские метиски прекрасны. Ей ведь скоро стукнет 40, а она до сих пор такая красивая». Джессика, покосив голову, посмотрела на него и на ломаном китайском тихо вымолвила: «Что, хочешь пригласить ее на ужин?» Джош твердит про какие-то современные отношения между мужчиной помладше и женщиной постарше. «Нет», — захихикал Ван Ян, наморщив брови, и, глядя на ее очаровательное личико, сказал: «Просто представляю тебя в 40 лет. Но почему у Сальмы каменное лицо? Сегодня запрещено улыбаться». После этого короткого диалога двое людей активно захлопали в ладоши. От Мексики, тайна отца Эмора, Карлос Каррера, раздались звуки ударяющихся мечей, на большом экране появились два красных иероглифа, Сальма объявила: «От Китайской Народной Республики, герой, Чжан Имау». Аплодисменты в зале стали громче, Ван Ян и Джессика продолжали изо всех сил хлопать в ладоши, большинство окружающих почетных гостей тоже аплодировало. Но Ван Ян нисколько не рассчитывал, что этот фильм возьмет награду. Во-первых, проблема заключалась в самом фильме. Картина выглядела красивой и эстетичной, но сюжет был чересчур сложный и запутанный. Даже Ван Яну, этническому китайцу, хорошо разбирающемуся в культуре и истории Китая, после просмотра показалось, что данный фильм снимался ради Оскара, сюжет стал его роковой слабостью, тем не менее чисто визуально герой и впрямь радовал глаз. А во-вторых, фильм недостаточно хорошо рекламировался в США. Необходимо знать, что в этом году было более 5600 членов жюри Оскара. Чтобы добиться к себе относительно справедливого отношения, нужно как минимум дать людям ознакомиться с тобой, однако герой еще не выходил в прокат. В такой ситуации жюри после просмотра фильма не прочитает никаких рецензий, ни положительных, ни негативных, а хорошие рецензии могли бы помочь судьям найти плюсы в фильме и создать положительное впечатление о нем. Это напрямую повлияло бы на результат голосования. От Финляндии, человек без прошлого, Аки Каурисмики, продолжала говорить Сальма под аплодисменты. Каурисмики не явился на церемонию в знак протеста против войны. Далее Сальма прочитала: от Германии, нигде в Африке, Каролина Линк, от Нидерландов, Зуззо, Паула ван дер Руст, и Оскар достается, она опустила голову, открыла конверт, достала бумажку и с безэмоциональным лицом прочитала: нигде в Африке, Германия. В зале мгновенно раздались бурные аплодисменты вместе с криками. Ван Ян и Джессика переглянулись и, слегка пожав плечами, тоже зааплодировали. Сальма выглядела так, будто совсем не обрадовалась. Она произнесла: «Академия поздравляет Каролину Линк и принимает эту награду от ее лица, спасибо». Договорив, она улыбнулась, развернулась и направилась в закулисье. После объявления лучшего фильма на иностранном языке, киноманы из нескольких стран немного расстроились. В чате синопочетные гости обсуждали причины поражения героя. Чен Цинсун сказал: «Мне кажется, это было вполне ожидаемо. Ранее герой участвовал в Берлинском кинофестивале и не заработал крупных наград». Цзэн Цзыхан сказал: «И с «Золотым глобусом» не повезло». Чен Цинсун дал свою оценку: «Фильм получился пустым. Главная тема притянута за уши. Мир – это то, к чему все призывают. Герой навесил на себя этот ярлык, но не дотянул до нужной планки». Ван Лэй согласился: «По отдельности представленные там ситуации неплохи, но в комбинации получилось не так эффектно. Повествование кажется довольно шероховатым, на такое не очень приятно смотреть». Цзэн Цзыхан вдруг произнес: «Объявили победителя еще одной номинации. Награда за лучший звук досталась Чикаго. В настоящее время у Чикаго уже 4 награды, прямо как и предсказывали некоторые СМИ. Говорят, он сумеет окончательно возродить американские музыкальные фильмы. Некогда музыкальные фильмы блистали, но в последние годы не получали Оскара». Едва Цзэн Цзыхан договорил, как У Шисянь подал голос: «Вообще-то классный мюзикл еще несколько лет назад возродил этот жанр. Американской прессе нельзя игнорировать его, когда речь заходит об этой теме». Чен Цинсун кивнул: «Верно, классный мюзикл в свое время произвел фурор, по коммерческой ценности и пользе он не уступает Чикаго». Цзэн Цзыхан, глядя в монитор, сказал: «Пользователь предоставил старую газетную заметку на английском языке. Ван Ян когда-то в эксклюзивном интервью заявил: „Думаю, настала эпоха музыкальных фильмов, она началась с меня“. В заметке его заявление рассматривают крайне скептически, пишут, что он идет на верную смерть, и сомневаются, что сегодня музыкальные фильмы действительно перепишут историю». Церемония продолжалась. После того, как Хилари Суэнг в розовом вечернем платье закончила презентовать часы, Дайн Лин вышла на сцену объявлять лучший документальный полнометражный фильм. Когда она перечислила всех номинантов, то заглянула в конверт с результатом и с улыбкой прочитала: «Боулинг для Колумби». Затем она возбужденно выкрикнула: «Майкл Мур и Майкл Донован». Зал мгновенно разразился радостными визгами, возгласами и громоподобными аплодисментами. Полноватый Майкл Мур, ставший лауреатом, встал со своего места и жестом позвал многочисленных номинантов взойти с ним на сцену. Окружающие гости массово повставали, не переставая хлопать в ладоши. Скорсезе, Кидман, Николсон, Ван Ян и Джессика тоже встали, выразив уважение Майклу Муру. Такое уважительное отношение к нему было не столько из-за того, что он пригласил на сцену других номинантов, сколько из-за картины «Боулинг для Колумби», которая глубоко изучила проблемы вооруженного насилия в США. Наряду с этим Майкл Мур являлся таким человеком, у которого хватало смелости резать матку правду. Его недавнее мощнее антивоенное выступление также послужило причиной, почему он завоевал овации зала. Множество людей вышло на сцену под аплодисменты. Получив золотую статуэтку и отдав ее жене, Майкл Мур поправил на носу очки и, глядя в зал, где находилось более 3000 человек, произнес: «Спасибо, большое спасибо. От лица наших продюсеров, Кэтлин Глинн и Майкла Донована из Канады, выражаю благодарность Академии за эту награду. Я пригласил на сцену всех ребят-документалистов, которых выдвинули в этой номинации». Тут же раздались аплодисменты и крики, которые перебили его. Майкл Мур продолжил: «И мы так поступили, чтобы выразить сплоченность. Они стоят здесь вместе со мной, потому что нам нравится документалистика. Нам нравится она, но мы живем во времена фальши. Мы живем во времена, когда у нас фальшивые результаты выборов, по которым избирают фальшивого президента». Е-е, вау! Тихий зал внезапно взорвался визгами и умеренными аплодисментами. Также послышались возмущенные крики и шиканье. Фу, нет. Эти голоса в основном исходили от зрителей со второго яруса, а звездные почетные гости молчали, никак не демонстрируя свою точку зрения на камеру, которая в любой момент могла их снять. Но на огромном экране на сцене постоянно показывался Майкл Мур, который говорил свою речь все более и более эмоционально. Размахивая кулаками и не обращая внимания на шиканье, он произносил: «Он отправил нас на войну под фальшивыми предлогами. Фальшивые пленки, фальшивое оранжевое предупреждение». Камера вдруг нацелилась на Эдриена Броуди, исполнителя главной роли в «Пианисте». У него и окружающих гостей были безэмоциональные лица. Затем камера сняла Мартина Скорсезе, у того было серьезное лицо. Некоторые звезды аплодировали. А в это время Джессика крепко сжимала левую руку Ван Яна и без конца потирала его ладонь, стараясь передать свои сердечные мысли. «Не повторяй так, не повторяй». Ван Ян поджимал губы, вскинув брови, камера как раз задержалась на нем на секунду, после чего сбоку засняла первый ряд, где сидели звезды первой величины. Те, скрестив пальцы рук в замок, либо слабо улыбались, либо равнодушно молчали. «Мы против этой войны, мистер Буш». В объектив камеры опять попал Майкл Мур. Он возбужденно размахивал руками, говоря: «Позор вам, мистер Буш, позор вам». В этот момент посреди шиканья зазвучала оглушительная музыка, вынуждавшая его покинуть сцену. Мур продолжал кричать: «И всякий раз, как вы слышите громкие протесты против вас, вы понимаете, что конец ваш близок. Всем спасибо». Только теперь почетные гости зааплодировали, Джессика разжала руку Ван Яна и выдохнула. Майкл Мур поклонился под горячие аплодисменты и с остальными номинантами спустился со сцены. На него шикали, разумеется, потому, что в зале также присутствовали республиканцы и сторонники войны. В то же время он сильно втянул Оскар в политику и обличил новое платье короля. И все это произошло в прямом эфире на весь мир. Прямой телевизионный эфир и газетное интервью – две разные вещи. Так напрямую заявлять, что президент фальшивый и потерял стыд, это не ирония и не шутка. Это равносильно не только тому, что ты против войны, но и что ты подвергаешь сомнению законность результатов президентской гонки между Бушем и Гором. Потому-то республиканцы и возмутились. В то же время Америка чрезвычайно серьезно относится к президенту в военное время. До начала войны еще можно покритиковать его, но после того, как началась война, как бы там ни было, необходимо всем сплотиться. Сейчас опрос общественного мнения показывал, что соотношение сторонников и противников войны уже составило 70% и 30% соответственно. В настоящее время подобные жесткие высказывания лишь вызывали отвращение. Поэтому пусть даже почетные гости мысленно были против войны, они не желали вот так позориться. Правильной ли была война или нет, это больше не являлось темой дня. Теперь только через такие темы, как жизнь и мир, можно было излить душу и заполучить симпатию общественности и СМИ. «Ян, если получишь награду, не повторяй подобного». Джессика опять сжала руку Ван Яна и умоляюще уставилась на него. «Если он поступит так же, как Майкл Мур, это непременно приведет к серьезным последствиям. Он был невероятно перспективным режиссером, благодаря волшебному успеху и веселому характеру ему с большим трудом удалось мало-помалу разрушить расовые предрассудки общества по отношению к нему. Как можно из-за какой-то чертовой войны навлекать на себя неприятности и даже уничтожать самого себя? Ладно, уничтожить ее, Джессику, но его уничтожение ни в коем случае нельзя допустить». Она с тревожным взглядом и жалобным голосом вымолвила: «Правда, не надо. Ради меня, ради нас». Она приняла решительный вид и категорично сказала: «Не надо так, Джесси, я и не собирался. Зачем, по-твоему, мне так делать?» Усмехнулся Ван Ян и сжал в ответ ее теплую, податливую ладонь. Он тихим, но непоколебимым голосом произнес по-китайски: «Я не стану так делать. Мне вообще-то не нравится политика, эту войну незачем обсуждать. Пускай в будущем оценивают, правильными ли были поступки». Видя, что она заулыбалась, он тоже улыбнулся. «Мы сегодня пришли повеселиться и получить награду. Если мне выпадет возможность выйти на сцену, то я обязательно заставлю всех вас хохотать». Джессика, испытав облегчение, удовлетворенно кивнула и сказала: «Ты не заготавливал речь?» Ван Ян легонько пожал плечами и вздохнул. «Да куда там? Просто благодари того, благодари этого. Зачем что-то заготавливать? Что касается шуток, то я мог бы стать лучшим ведущим церемонии. Я не хуже Стива Мартина». Джессика рассмеялась. «Очевидно. Эй, о чем вы все время шушукаетесь?» С любознательным видом недоумевал сидевший рядом Роберт. «Такие таинственные». Ван Ян накинул его недовольным взглядом и задал встречный вопрос: «Зачем нам рассказывать тебе наши любовные секретики?» Джессика с улыбкой посмотрела в сторону сцены. Пока они разговаривали, церемония продолжалась. На поведение Майкла Мура бесчисленные зрители, сидевшие перед телевизорами, отреагировали по-разному. Кто-то аплодировал и издавал одобрительные возгласы, кто-то шикал и ругался, а Эвелин относилась к числу первых. В данный момент она снова громко крикнула наверх: «Мама, лучшим короткометражным документальным фильмом стали «Башни-близнецы» от Роберта Дэвида Порта и Билла Гуттентага». Сверху отозвались: Золотце, мне не интересна эта награда. Еще не было лучшей актрисы. Далее Джулия Робертс объявила под аплодисменты лучшую операторскую работу. Премия досталась Конраду Эль Холлу за «Проклятый путь». Но, поскольку пожилой Конрад скончался 2 месяца назад, его сын, Конрад У. Холл, принял награду от лица отца. После огласился лучший монтаж. Награду выиграл монтажер Чикаго, Мартин Уолш. В зале снова зазвучала задорная музыка из этого фильма. Атмосфера постепенно стала напряженной, потому что уже настал черед самых интересных для зрителей и важных номинаций. Раздались приветственные возгласы и горячие аплодисменты. С правого края сцены вышла Холли Берри в светло-коричневом вечернем платье с декольте. Подойдя с белым конвертом в руке к микрофону, она с улыбкой произнесла: «Если в компании друзей ты самый знаменитый, то сегодняшний обладатель Оскара за лучшую роль станет знаменитостью среди знаменитостей». Она повернула голову к огромному экрану на сцене, где под торжественную музыку включились отрывки из фильмов с лучшими актерами прошлых лет. Марлон Брандо, Майкл Дуглас, Джек Николсон, Дастин Хоффман, Том Хэнкс, Николас Кейдж, Уилл Смит, Рассел Кроу. Когда на экране вернулся логотип Оскара, в зале сразу раздались оглушительные аплодисменты. Холли Берри начала читать список номинантов. Эдриен Броуди, пианист. На театральном экране и на телеэкранах появился Эдриен с бровями домиком и крючковатым носом. Растянув рот в улыбке, он посмотрел в камеру. Почетные гости наградили его овациями. Камера переключилась на хлопавшего в ладоши и улыбавшегося так, будто хмурится, Николаса Кейджа. Холли Берри произнесла: «Николас Кейдж, адаптация, Роберт Дауни-младший, район 9». В театре Кодак раздались крики и аплодисменты, которые, похоже, установили новый рекорд по громкости. Роберт, переродившийся из распущенного бездельника в обаятельного мужчину средних лет, пользовался незаурядной популярностью. На большом экране было видно, как Роберт игриво подмигнул. Ван Ян, хлопая в ладоши, наклонил голову и сказал: «Роберт, если ты выиграешь, не нужно опять ставить ультиматум. Предупреждаю, лично я так не сделаю в случае своей победы». Роберт, хлопая в ладоши, со смехом произнес: «Ты сперва победи». Он повернулся и посмотрел на Ван Яна. В действительности его уже охватило волнение, как тогда в случае с Чаплином. Он с улыбкой промолвил: «Прошлый раз был 10 лет назад. Ян, спасибо, что вернул меня сюда». Ван Ян кивнул: «Держись». Даниэл Дэй-Льюис, банды Нью-Йорка и Джек Николсон, о Шмидте. И Оскар достается. Экран телевизора разделился на 6 квадратов. В 5 квадратах слабо улыбались номинанты, которые в глубине души испытывали волнение, а в правом нижнем углу Холли Берри раскрыла конверт, посмотрела результаты с улыбкой и сообщила: «Эдриен Броуди, пианист». Весь зал взорвался бешеными визгами и рукоплесканиями. Эдриен Броуди, не в силах поверить, в шоке отклонился назад. Сидевшая рядом мама пылко обняла голову сына и поцеловала его. Почти все зрители и звездные почетные гости с улыбкой на лицах повставали. Джек Николсон радостно улыбался, будто сам выиграл награду. Николас Кейдж, Даниэл Дэй-Льюис изо всех сил хлопали в ладоши. Каждый дарил аплодисменты новоявленному лучшему актеру. Он в 29 лет 11 месяцев, р. 14.04.1973, превзошел рекорд, который Ричард Дрейфус, р. 29.10.1947, установил в 1978 году в возрасте 30 лет, и стал самым молодым лауреатом Оскара за лучшую мужскую роль. «Вау!» – выкрикивал Роберт. В глубине души он, естественно, расстроился, что проиграл, но в то же время радовался за другого человека. Глядя на Ван Яна, который тоже стоя аплодировал, он произнес: «Есть хорошая новость и плохая. Плохая, я проиграл. Хорошая, твои шансы увеличились». Джессика тоже испытывала досаду и вместе с тем надежду. Ван Ян, продолжая хлопать в ладоши, ответил: «Хотелось бы верить, хотя актеры и режиссеры не одно и то же. Мама, мама, о боже, Эдриен Броуди стал лучшим актером». Возбужденно заорала Эвелин, соскочив с дивана: «Самый молодой, самый молодой. Оскар в этом году щедр на молодых». Сверху донесся разочарованный голос: «Золотце, он актер, не обольщайся ты так. Но почему награда досталась не Роберту Дауни-младшему? Что с этим жюри не так? Самый молодой». Эвелин по-прежнему пребывала в эйфории. «Пианист, против войны, неужели район 9 не глубокомысленный? Раз появился самый молодой лучший актер, Значит, лучшим режиссером непременно будет волшебный юноша. Она заорала. Это основная тема сегодняшнего Оскара. Самые молодые, преисполненные надежд люди. В это время по телевизору можно было увидеть, как расплывшийся в счастливой улыбке Эдриан Броуди взошел на сцену под грустную музыку из пианиста и оглушительные аплодисменты более 3000 человек. Он встал в позу, показывая, что благодарит всех, после чего мелкими шагами подбежал к стоявшей посередине сцены Холли Берри, крепко обнял ее и страстно поцеловал прямо в губы. Поцелуй длился целых 3 секунды, чем вызвал в зале еще более громкие крики и смех. Камера засняла номинантов. Те весело улыбались и смеялись. От потрясения лицо Эдриана приняло болезненное выражение. Он схватился за сердце и был полностью лишен дара речи. Ох, кхе-кхе. Аплодисменты постепенно прекратились. Все заняли обратно свои места. Эдриан сжал губы, повернулся к Холли Берри и произнес. «Готов поспорить, они не сказали тебе, что это часть награждения». Тотчас послышался хохот в зале. Холли Берри, хмурясь и улыбаясь, провела пальцами правой руки по уголку рта. Эдриан тяжело вздыхал, из него вырвалось несколько междометий типа «А мой бог!» И только затем он не спеша сказал «Это чувство не похоже на слоумо, но и не вызывает отклика в душе. Я и не понял, что ты назвала мое имя. Эдриан, этот Эдриан, окей. Я не писал никакую речь, потому что всякий раз, как что-то заготавливал на предыдущие премии, я ничего не выигрывал. Но, знаете, в жизни всегда наступают моменты, когда кажется, что все имеет смысл. Сейчас не такой момент». Пока раздавался смех, камера взяла в кадр мать Эдриана, та с улыбкой на лице вытирала слезы. Эдриан говорил, «Тем не менее, что я знаю, так это то, что еще никогда не чувствовал так много любви и поощрения от моих друзей, от людей, которыми я восхищаюсь, и абсолютных незнакомцев. Это много для меня значит. Если бы не бессонница и не внезапные панические атаки, борьба за эту награду была бы прекрасным, прекрасным процессом». Он посреди смешков поднял статуэтку и замолк на несколько секунд, затем заговорил. «Я должен поблагодарить. Они уже сигналят мне, что время истекло. В этом году на благодарственную речь выделялось всего лишь 45 секунд. Фактически у Эдриана уже давно истекло время. Он еще успел поблагодарить своих родителей. Чем больше он говорил, тем сильнее у него перехватывало дыхание, глаза покраснели. Также он поблагодарил Владислава Шпильмана, по мемуарам которого сняли пианиста, режиссера Романа Полански, агента Джоан Колонну и кинозрителей. В этот момент включилась музыка, которой провожали лауреатов. Эдриан торопливо выкрикнул: «Эй, подождите, секунду, пожалуйста, одну секунду, остановите, в кои-то веки я выиграл». Послышался смех, он с извиняющимся лицом промолвил: «Простите, я же не назвал больше 5 имен, вроде нет, но, знаете, меня переполняет радость, и вместе с тем сегодня я крайне опечален, потому что получаю награду в столь странное время». Он принял страдальческий вид, голос задрожал. «Вы знаете, как съемки этого фильма помогли мне глубоко познать страдания и бесчеловечность людей в военное время, познать последствия войны». И в зале царила тишина, камера снимала почетных гостей, у звезд были спокойные лица. Эдриан продолжал: «В кого бы вы ни верили, будь то Бог или Аллах, пусть он присматривает за вами, и давайте молиться за мирное и быстрое решение проблем». Зал резко огласился криками и аплодисментами, кто-то одобрительно свистел. Все, хлопая в ладоши, встали. Это был подходящий для обстановки и времени способ выражения своих чувств. «Ох, спасибо». Эдриан опять поднял статуэтку, протянул ее вперед и в конце с грустью произнес: «У меня есть друг из Куинса, он солдат, сейчас в Кувейте, Томми Зарабински. Надеюсь, ты и твои ребята скоро вернутся. Да благословит вас Бог, люблю вас, огромное спасибо». Вновь включилась провожающая музыка. Многие, аплодируя, сели обратно. Эдриан, обняв Холли Берри за плечи, вместе со штатным сотрудником направился в закулисье. Следом на сцену вышел Дастин Хоффман, встал за кафедру и презентовал одного из номинантов на лучший фильм, «Пианиста». Затем Барбара Стрейзанд огласила лучшую песню, «Lose Yourself», «Восьмая миля», Эминем. Далее Мерил Стрип вручила Питеру Атулу награду за выдающиеся заслуги в кинематографе. Академия вспомнила знаменитые отрывки фильмов, где сыграл этот легендарный актер, который 7 раз номинировался на «Оскар», но всегда оставался с пустыми руками. Лоуренс Аравийский, Бикет, Лев Зимой, До свидания, мистер Чипс. седовласый Питер О'Тул во время получения награды сказал: «Для меня это большая честь, действительно большая честь. Магия кино с детства приводила меня в восторг. Сейчас я стар, но до сих пор пребываю в восторге от кино». А затем настал черед объявить еще одну значимую номинацию – лучшую актрису. Как и в случае с лучшим актером, на экране воспроизвелись отрывки фильмов с лучшими актрисами прошлых лет, от черно-белых немых фильмов до цветных, со звуком. Кэтрин Хепберн, Одри Хепберн, Мерил Стрип, Хилари Суэнг, Джулия Робертс, Холли Берри. Отвечавший за вручение награды Дензил Вашингтон прочитал список номинантов и объявил: «Оскар получает». Из телевизора доносились бурные овации, Эвелин во всю глотку закричала: «Мама, Николь Кидман стала лучшей актрисой, никакой интриги». Сверху тут же раздался взрослый голос: «Так и знала, стоит изуродовать себя, и Оскар твой». Она напялила на себя накладной нос, вот и выиграла. Взволнованная Николь Кидман вышла на сцену получать награду, от радости у нее навернулись слезы на глазах, ей тяжело было говорить. Когда эмоции поутихли, она начала поочередно благодарить режиссера, сценариста и других членов съемочной группы «Часов», а также компанию Miramax. В конце она сказала: «Зачем приходить на церемонию награждения, когда в мире творится такой хаос? Потому что искусство важно. Потому что ты должен верить в то, чем занимаешься, ты хочешь чтить это, и это традиция, которую необходимо соблюдать. Но в то же время в мире немало проблем. 11 сентября отняло родных у многих семей. И сейчас из-за войны семьи теряют родных. Господи, благослови их. Я стою здесь перед моей матерью и моей дочерью», — всхлипывала она. «Всю жизнь я хотела, чтобы моя мать гордилась мной, и теперь хочу, чтобы и моя дочь гордилась. Спасибо». Далее шли речь президента Академии кинематографических наук и искусств и воспоминания прошлых церемоний, после чего Ричард Гир лично вышел на сцену презентовать «Чикаго», где он исполнил главную роль. Затем вышел ведущий Стив Мартин и, упершись руками в кафедру, подшутил: «Когда я услышал, что Ричард Гир не номинирован за свое великолепное выступление в «Чикаго», я сказал себе: „Добро пожаловать в мой мир, Ричард Гир“». Не прошло много времени, как в чате Сина, где велась прямая текстовая трансляция, Цзэн произнес: «У нас экстренное сообщение. Награду за лучший адаптированный сценарий получил «Пианист». Район 9 потерпел поражение, сейчас у него осталось только две номинации – лучший режиссер и лучший фильм». Многие интернет-друзья уже исписали весь чат пожеланиями выиграть в адрес Ван Яна. Но, исходя из моих личных чувств, мне бы хотелось, чтобы Мартин Скорсезе взял эти награды. Его так много раз номинировали, но всегда оставляли ни с чем. Неизвестно, почтит ли на этот раз старика Академия. Если награждать из уважения к пожилым, тогда Оскар утратит свою авторитетность и будет называться утешительной премией Оскар, возразил Чен Цинсун и добавил: «Банды Нью-Йорка получились так себе. Я считаю, что победа Скорсезе за счет этой картины не будет чем-то хорошим. Лично я, разумеется, хочу, чтобы Ван Ян победил, но, с точки зрения здравого смысла, у Романа Полански больше шансов». Ван Лэй сказал: «Если и чтить пожилых, то Мартину Скорсезе, скорее всего, через несколько лет вручат награду за выдающиеся заслуги в кинематографе». У Шисянь произнес: «Предполагаю, что Чикаго завоюет награду за лучшую режиссуру. Мама, лучший оригинальный сценарий, у фильма «Поговори с ней», — вдохнув поглубже, кричала Эвелин в обнимку с подушкой на диване. «Сейчас объявит лучшего режиссера». В это время другие люди, что сидели перед телевизорами и болели за волшебного юношу, напряглись. Натали хлопала глазами, издавая бессмысленные звуки. ГН, АО, ММ. Волновались Рэйчел, Джошуа, Майкл Питт и еще много кто. По театру Кодак разносились легкие звуки трубы, ширма в виде ракушки на сцене медленно поднялась вверх, одетый в черный костюм и серый галстук Харрисон Форд под радушные аплодисменты и выкрики неторопливо подошел к микрофону и низким голосом произнес: «С тех пор, как искусство и технологии начали оживлять фильмы, именно режиссер заставляет их сердца биться. Вот номинанты на 75 и краткое Оскар за лучшую режиссуру». На огромном экране и на экранах телевизоров, что смотрели миллионы зрителей со всего мира, под вольготную, мягкую музыку, вслед за голосом, объявившим «За Чикаго», Роб Маршалл, включился видеоролик с радостно улыбающимся Робом Маршаллом на съемочной площадке. Раздались негромкие аплодисменты, затем опять представили: «За район 9, Ван Ян».